Я понимаю, о чем вы говорите. Так вот, для чего-то такого я не гожусь. Просто не умею. Прошу извинить меня за грубую откровенность, но не хочу ничего скрывать от вас. У меня никогда не было любовницы. Это значит, никогда не имел женщины, с которой бы меня связывали хоть какие-то чувства. Не люблю половинчатости, не люблю комедии. Те женщины, с которыми я встречался, смотрели на эти вещи точно так же. Я платил, они брали деньги. Это страшно. Не поверю, что вам было этого достаточно. Долгие годы мне казалось, что достаточно, но... Он умолк на полуслове, так как вошла тетка Магдалена, а за ней Юзеф с подносом. Когда Юзеф вышел, пан Юргус обратился к тетке Магдалене. — Уважаемая пани, прошу вас быть великодушной, но у нас с пани Рановицкой очень важный и совершенно личный разговор, который мне необходимо быстро закончить, так как мой поезд уходит через час. Будьте так добры и не обижайтесь на меня за откровенность. Тетушку точно молния ударила. Она покраснела, несколько раз открыла рот, как рыба, вскочила со стула и, бормоча какие-то слова, которых невозможно было разобрать, мелкими шажками выбежала из комнаты. Если бы этот человек знал, чего мне стоило не рассмеяться, сколько живу, еще не видела, чтобы кто-то таким образом в чужом доме сумел выкурить как-никак пожилую даму. Он продолжал говорить, точно ничего серьезного не произошло. Я убедился, что тот второй Юргус, ну, Юргус, мужчина, который сидит во мне, который забытый, затюкан первым, он тоже имеет такие же права и тоже требует своего счастья. Думаю, что он даже заслуживает счастья. Он посмотрел на меня и спросил, «Вы говорите серьезно?» «Самым серьезным образом». «А почему вы так думаете?» «Ну, я не собираюсь говорить вам комплименты, но вы молоды, энергичны. Сказала бы так, вы настоящий мужчина и заслуживаете личного счастья». Пан Юргус ничего не ответил. Казалось, он искал слова, не зная, с чего начать. Во мне же все внутри дрожало от нетерпения, хотя, конечно, я догадывалась, что хочет мне сказать этот человек. Наконец он осмелился заговорить. «Однажды я увидел вас. С тех пор не мог забыть. Позднее у одной из ваших приятельниц случайно увидел фотографию, на которой были вы. Много раз я приезжал в Варшаву в надежде, что мне удастся с вами познакомиться». Он налил себе виски и, вероятно, забыл о содовой, потому что выпил стакан залпом. За дверью что-то скрипнуло. Я была почти уверена, что если кто-то нас подслушивает, так это только тетка Магдалена. На этот раз мне нечего было скрывать, наоборот. Пусть послушает, пусть знает, каким успехом я пользуюсь, пусть даже повторит Яцеку то, что услышала. В какой-то степени это мне даже на руку. И поэтому, когда пан Юргус спросил меня, можно ли говорить свободно, видимо, он тоже услышал подозрительный шорох за дверью, я заверила его, что нас никто не слышит. Он начал говорить медленно, будто каждое слово давалось ему с большим трудом. «Не умею всего этого. Прекрасно понимаю всю абсурдность своего поведения, но у меня нет выбора. Вы замужем. Уже одного этого было бы достаточно, чтобы закрыть мне рот. Ни минуты не хотел бы я выглядеть в ваших глазах эдаким самонадеянным типом. Могу предположить, что вы счастливы в своем браке и вижу менее одного шанса из тысячи, чтобы было иначе. Но я бы до самой смерти не простил себе, что не воспользовался хотя бы одним этим шансом. Понимаю, всякого рода сравнения были бы здесь бессмысленны. Я имею в виду сравнения, которые вы могли бы сделать между мной и вашим мужем. В таких вещах не может быть сравнений. Просто или что-то принимается, или нет. Все доводы и соображения должны молчать. Он поднял на меня глаза и после короткой паузы четко произнес: «Вы согласны стать моей женой?» Он сказал это таким сухим, почти резким тоном. Боже мой! Сколько девушек или женщин были бы счастливы, если бы могли услышать подобный вопрос? Я совершенно убеждена, что немного нашлось бы таких, кто ответил бы отказом. Конечно, крестьянское происхождение этого человека могло бы оттолкнуть от него, и фамилия его не принадлежала к благозвучным. Но какой же это великолепный мужчина! Не сомневаюсь, что свою жену он бы боготворил. Всю свою жизнь она бы чувствовала себя окруженной этой надежной силой, мудростью, смелостью и покорностью. Покорностью исключительно по отношению к ней. Я его так мало знала, но в таких вещах подсказывает сам инстинкт. Видела, что в нем нет ничего банального, ничего дешевого, ничего, чтобы не наполнено было смыслом. Его характер должен быть таким же, как эти плечи и мускулы. Он медленно прикурил папиросу, а я думала про себя. Кто же я на самом деле? И чего стою? Не слишком ли мало я ценю себя? Должно быть, есть во мне что-то существенное, какое-то глубокое достоинство, если с такой легкостью завоевываю чувства таких мужчин, таких, как он, как Яцек, как Ромек или Роберт. Ведь все они не желали бы меня так сильно, если бы их привлекала только моя красота. Пусть мне хоть тысячу раз повторяют мои завистливые приятельницы, что своим успехом я должна быть обязана исключительно красивой внешности, ни за что им не поверю. Согласилась бы еще, если бы речь шла о недалеком то-то, хотя тоже не совсем. То-то тоже ценит мои внутренние достоинства. Но те мудрые мужчины, они замечают мои душевные качества. И поэтому меня так волнует каждое признание, подобное этому. Я так задумалась, что даже вздрогнула, когда он снова начал говорить. Кажется, в таких случаях мужчины просят не давать ответ сразу. Однако я не умею и не люблю обольщаться надеждой. Предпочитаю самую горькую правду самым красивым мечтам. А поскольку знаю, что в подобных делах сердце или сразу отзывается, или не отзовется уже никогда, очень прошу вас ответить мне сразу. И как это мило с его стороны, что он ничего мне не обещал, ничем не старался меня завоевать, увлечь или даже уговорить. Он просто пришел и спросил, согласна ли я. Спросил, хотя сам понимал, что у него всего один шанс из тысячи. Чем я могла ему ответить? Мне так тяжело было выдавить из себя отказ, заплатить ему за его искренние чувства холодным словом «нет». После короткого молчания я ответила: «Мой дорогой пан Юркус, вы растрогали меня до глубины души. Если бы я услышала ваше признание, когда еще была свободной, кто знает, не сочла ли бы я это за счастье. Ценю ваше достоинство. Должна вам сказать, что не так много мне в моей жизни повезло встретить людей, которым я бы питала такие сильные дружеские чувства и уважение. Во всяком случае, вы заслуживаете лучшей судьбы. Однако я замужем, и с мужем меня связывает не только клятва, данная перед алтарем, но и любовь, привязанность. — Понимаю. Голос его дрогнул. — Вы счастливы. Собственно, я знал это. Я отрицательно покачала головой и горько улыбнулась. Это не совсем то, что я сказала. Любить кого-то и хранить ему верность — не всегда счастье. Он поднял на меня встревоженный взгляд. Не проронил ни слова, но я читала его мысли. Он хотел дать мне понять, что в любую минуту готов защитить меня, прийти на помощь, стать моим мужем, даже если я его не люблю. Однако он взял себя в руки, встал и сказал: «Прошу извинить меня за вторжение. Я никогда бы не решился на это, если бы не внутренняя необходимость, которая вынудила меня так поступить». Поколебался и добавил: «И благодарю вас за искренность. Благодарю за то, что вы такая, какой я вас себе представлял и какую смогу». Он не докончил. Низко и неловко поклонился, едва коснулся губами моей руки и вышел. Нажала на звонок и еще слышала, как в передней Юзеф открывал ему дверь. Вечером принесли огромную корзину цветов, в которой не было никакой карточки. Когда я уже легла в постель, не могла читать. В конце концов расплакалась. Яцек, который пришел пожелать мне спокойной ночи, спросил, не случилось ли чего. Как же он меня не знает, как не понимает. Он показался мне в те минуты обыкновенным и слабым. Мои нервы совсем расстроены. И с того дня я извлекла для себя единственную пользу — окончательно и бесповоротно решила расстаться с Тото. Пусть его забирает мисс Норман, мушка или первая встречная. Меня это уже не волнует. Специально записываю свое решение, чтобы потом не пойти на попятную.